Я должен был всем показать, что этот номер не пройдет, чтобы больше не резались, не калечили себя. А ты про меня зверь. Я же вас, дураков, спасаю. Вопрос. Он вас спас? Ответ. Да. Вопрос. Отправили в больницу? Ответ. Нет, дело не в больнице. Там ночью я, наверное, бредил и все вспоминал, как на Новый год мы с моим Ромкой наряжали елку. Я сажаю его на шею, и он надевает игрушки на верхние ветки. Или как после купания я заворачиваю его в простыню и бросаю на диван, в подушки, стригу ему ноготки. Они после ванны размякли, а подушечки пальцев набухли, сморщились.